Глава 22. Встречи в библиотеке. Чудовище. Эрдан Васкет Хорт. «Как видишь, Глоран», — Эрдан кивнул на покосившиеся остовы стеллажей и все еще летающий по залам библиотеки пепел. «Все очень плохо. Я сам поставил глушащее заклинание, когда перед балом король 5 раз вызывал нас во дворец и требовал прекратить безумство охранных артефактов. Мы и опоздали именно из-за этих вызовов, и теперь ясно, что кто-то специально все подстроил, чтобы поджечь библиотеку. Или законсервировать закрытую секцию, чтобы никто в нее не попал», — откликнулся Глоран, поднимая с пола обугленный корешок какого-то фолианта. «И даже не узнать, кто обращался к нужной книге». Картотека сгорела вместе с книгами. Эрдан поморщился, услышав из соседнего зала громкую ругань и рыдания навзрыд. Очередная фея получила пинок под зад, скорее всего, буквально от библиотеки. Не желала магическое хранилище знаний подпускать к себе потенциальных поджигателей. Ко всей расе теперь полное недоверие. Эрдан посмотрел на друга и удивился изменениям. С бала прошло 2 недели, а мужчину просто не узнать, словно одержимый. Глаза горят безумием, волосы всклокочены, кулаки постоянно сжимаются, словно ищут, куда бы приложить силу, а злость выплескивается наружу от любого маломальски ощутимого намека на его состояние. «Скажи хоть, какую книгу ты ищешь? Возможно, не все так плохо, и она в закрытой секции». «Мне нужна книга «Привороты на ведьм», — процедил Глоран и решительно направился сквозь охранную завесу, что выставила библиотека, в сторону хранилища наиболее ценных фолиантов. Закрытая секция напоминала банковское хранилище другого мира, где Эрдану приходилось бывать несколько раз, когда он встречался с драконами. Огромная от пола до потолка массивная металлическая дверь круглой формы на мощных петлях сверкала идеальной чистотой серебристой глади. Это было единственное чистое пятно во всем здании, на котором не задержалась ни одна пылинка или пепелинка. Магия охраняла вход в закрытую секцию не только от посягательств на территорию внутри хранилища, но и снаружи. «Привороты на ведьм!» Эрдан удивился, но последовал за другом. «Ты же знаешь, что на ведьм ни один приворот не действует». «Из разрешенных законом ни один», — мотнул головой мужчина, пытаясь потянуть дверь на себя. Положение ручки не изменилось даже на градус, хотя Глоран в конце даже повис на ней. «А вот запрещенные все были собраны в этом фолианте». «Откуда ты знаешь?» — прищурился Эрдан, подобравшись. То, что рассказал друг, напрягало, потому что к подобным книгам не все имели право доступа, а уж его друг тем более. Особенно он. Глоран потерял право на получение книг, касающихся возможности навредить ведьме или повлиять на ее волю, когда начал активно ухаживать за метрессой Нелиди. «Пытался найти способ, чтобы она ответила на мой зов». Глоран улыбнулся и разом стал похож на себя прежнего – во всяком случае, на того, кто с мечтательной улыбкой говорил о предыдущей хозяйке бала. «А потом понял, что мне это совершенно не нужно. Я люблю именно ее, пусть хоть она 3-й ведьма. Я на этом балу собирался сделать ей предложение. При всех, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что я серьезен». «Именно поэтому ты отказался от таинства в прошлом году и в этом?» «В прошлом году она запретила мне. Боялась, что родственники не примут ее. Но за этот год я всем ее представил как свою невесту, и она успокоилась, перестала нервничать и ждать, что кто-то откликнется на мой зов. Потом лицо у друга стало злое, жесткое, а в глазах вспыхнуло пламя, говорившее о жажде убивать. И тут она сбежала с инкубом. Я думал, что это недоразумение, кто-то специально распускает слухи, а потом увидел на месте Лаверны твою Бонавентуру и почувствовал неладное. Было видно, что другу нужно выговориться, а еще лучше спустить пар, поэтому Эрдан ничего не сказал, когда мужчина принялся ломиться в закрытую дверь хранилища и пинать ее ногами. Он не сказал, а вот библиотека ответила. Словно великан фыркнула один раз, и Глоран отлетел в конец коридора, прочертив пятой точкой чистую линию на полу. «Ты был у родственников Анни Лиди?» Эрдан протянул руку своему другу, и тот с кряхтением поднялся, попытался отряхнуться, но только сильнее испачкался. Пришлось вылавливать по залам претенденток фей, которые жаждали начать работать у чудовищ и пришли на собеседование в библиотеку. Те, что еще не сбежали от агрессивной библиотеки, жались к стенкам и выглядели не лучше Глорана. Тоже в саже, потрепанные, всклокоченные и уже близки к истерике. Но дело свое сделали. Очистили мужчину, хоть и пришлось сменить пятерых фей. Что ни говори, а библиотека даже магию фей глушила. Лишь бы те не прикасались к ее закопченным стеллажам и обугленным книгам. «Был». Но ее там не нашел, хотя сам ее туда отвозил в тот день, когда мы поссорились. А после бала отправился порталом в Харди. Я их видел, Эрт. Обоих. Кажется, сегодня день страшных откровений. А они живы? Уточнил он и на всякий случай приготовил заклинание обездвиживания. Он, конечно, не верил, что друг мог что-то сделать с той, в чьи руки готов был отдать свою жизнь. Но жизнь бывает такая непредсказуемая. Желание придушить паршивца было невероятное. Глоран прошелся рукой по растрепанным волосам, словно это его успокаивало, но на лице осталась гримаса брезгливости. Но я в его глаза заглянул, а там пусто, словно чья-то марионетка. И истинность эта их инкубская куда-то сюда тянется, а не к Лаверне. В общем, похоже, обоих кто-то заколдовал. Я так и не смог понять, что это такое. А Метрес Анни Лиди видел? Не решился подойти. Издали только смотрел. Она точно не живая, а еще так похудела, что страшно за нее. Еще чуть-чуть и сдует ветром. А колдовство тоже на ней есть? Осторожно спросил Эрдан, пытаясь представить, где мог находиться фолиант, про который спрашивал друг. По всему выходило, что такие знания должны были храниться только в закрытой секции. Их даже выносить не разрешалось. И попасть теперь в эту секцию можно, только разобрав все пепелище, что вокруг. «Почему ты не обратился к властям?» «Обратился!» «Но только и смог, что добиться проверки на проклятие». «Проклятие не нашли, но чужое влияние все же подтвердили. Забрали обоих в лечебницу для обреченных». «Сам знаешь, с Харди у нас нет договоренности ни о выдаче преступников, ни о защите наших граждан, а маги там слабые. Поэтому мне и нужны книги, чтобы помочь!» А к королю обращался? «Сразу пошел!» Глоран вздохнул тяжело, обреченно взглянул на закрытую дверь хранилища и пошел на выход. Райден обещал все сделать, чтобы и наши маги смогли осмотреть Лаверну, и этого, и чтобы их можно было забрать из Харди. Они вышли из библиотеки и сразу почувствовали, насколько легче дышится под открытым небом. Недалеко от входа выстроилась очередь из фей всех возрастов, обоих полов и разной степени умелости. И этих не пугали ни смердящий запах пожарища, который усиливался по мере приближения ко входу, ни вопли тех, кого библиотека вышвыривала из своих недр, порой не по очереди, а пачками, коллективно, так сказать. «Хм, смотри-ка, Растейш опять кого-то пытается завлечь в свои сети!» Невесело усмехнулся Глоран, а Эрдан, едва повернув голову, так и застыл на ступеньке. «Хотя... вот ведь недотёпа! С ведьмой связался!» «Ты посмотри, как эта девица его вокруг пальца обводит!» «И ведь совершенно нет совести у некоторых!» «И Растиш хорош!» «На его зов ответила одна из нас, он не отказался от нее и при этом к ведьмам клинья подбивает!» «Как там твоя Бонавентура его называла? Блудун?» «Правильно называла, точно, Блудун!» Все слова друга резали как по-живому, напоминая, что никакая ведьма не его... Возможно, все было бы иначе, не откликнись на его зов другая. И, к сожалению, он не Райстиш, не может просто так бросить девушку, у которой теперь его метка, по крайней мере, не в следующие 3 месяца. «Да твои условия и так известны! Поцелуй!» Уловил чуткий слух чудовище, а внутри беспричинно росло желание свернуть родственнику шею, особенно после того, как тот с широкой улыбкой закивал в ответ на вопрос ведьмы. «Не знаю, что эта девица задумала, но твоего кузена срочно нужно спасать». Глоран резко двинулся в сторону парочки, сидящей на ступенях в отдалении от главного входа, и Эрдену ничего не оставалось, как последовать за ним. Как же долго он уговаривал себя не ходить на то свидание, что назначил Бонавентуре, но справился только наполовину. Проехал в карете в назначенное время по Брамрову полю и разочаровался еще больше. Ведьма так и не пришла. Еще несколько стремительных шагов, и вот они рядом. Только Растейший и след простыл, а ведьма продолжает сидеть на ступенях и улыбается так, словно невероятно счастлива. Но какой же удивленный голос был у Глорана. «Бонавентура? Вы здесь?» Девушка подняла на них глаза и растерялась, словно не знала, что ответить, и теперь судорожно придумывала. «И что-то плохо их обучают врать в академии, но очень плохо». «Да, пришла наниматься на работу. Хочу попытаться библиотеку очистить».